Глава 24. Надя начала думать, что она притягивает к себе смерть, когда увидела третье за этот месяц тело, лежащее в луже крови. Четверо оставшихся в живых должны быть готовы объяснить, что здесь произошло. Но в хаосе крови, смерти, агонических рыданий, множество пересекающихся историй и лжи и висящего в воздухе запаха пороха она не могла ни в чем разобраться. А если не могла она, как смогут другие? Слишком много всего. Паника была похожа на огромного злого волка, со всей силы колотящегося в двери и ломящегося внутрь. Стена, которую она выстроила вокруг себя, была довольно крепкой, но уже не выдерживала. Как только он ворвется и сомкнет на ее горле свои голодные челюсти, ее маленький план, изначально слабенький, но все же более жизнеспособный, чем любая альтернатива, разобьется вдребезги, и ее жизнь будет закончена, даже не успев начаться. Похоже, это объединяло их с Фиби. Но все же внутри не останавливался шепот ее прагматичной половины. «Забудь последние 5 минут. Забудь даже настоящий момент. Давай начнем разбираться сначала. Одна проблема за раз, Надя. Помнишь?» Она схватилась за эту мысль, как за постоянного надежного спасителя, и закрыла глаза. Дом Нейперов совсем не изменился с того момента, как Надя была здесь вчера. Но когда они с Уайтом переступили порог, он показался каким-то более пустым, будто в любую минуту мимо них прокатится перекати-поле. Вики провела их в большую столовую, не такую большую, как у Миллеров, хотя она могла бы быть столь же впечатляющей, если бы ее обставили. Сейчас это была пустая коробка, не считая маленького круглого стола и 5 складных металлических стульев. Рон и Джейк уже сидели. Еды, напитков и других признаков гостеприимства не было. Несмотря на это, Вики ступала очень аккуратно, проходя на свое место. Наверняка она уже немного преждевременно выпила. Рон и Джейк тоже выглядели немного отстраненно. Вообще-то и Уайт сделал несколько глотков виски перед выходом. Неужели в комнате трезво мыслит только Надя? «Пожалуйста, садись», — сказала Вики. Надя не удержалась от легкого сарказма. «Еще одно собрание за общим столом. Это уже похоже на дежавю». Вики ответила холодной ухмылкой. «Черт, наверное, нужно было устроить вечеринку у бассейна». «Ладно тебе, садись», — мягко подогнал ее Уайт. Надя подчинилась, и минута агонии продолжилась всеобщим молчанием. Они просто обменивались взглядами, будто играя в горячую картошку. «Достаточно. Мы просто будем весь вечер сидеть здесь и пялиться друг на друга?» «Вряд ли», — сказала Вики. «Вижу, у тебя с собой сумочка. Выложи из нее все на стол». «Зачем весь этот спектакль?» — спросила она. Она наклонила голову. «Я поймала тебя с поличным, Надя. Перестань думать, что сможешь увильнуть, и выложи все из чертовой сумочки». «Окей, ладно, не нужно заводиться». Надя открыла сумку и вытряхнула содержимое на стол перед Вики. Выпало то, что она переложила из сумочки Фиби, и еще некоторые мелочи, которые Надя кинула туда сама, вроде своего любимого бальзама для губ и жевательной резинки. «Никакого оружия, если ты переживаешь за это». Ее верный нож лежал в кармане куртки, а у Уайта был электрошокер. Никому не пришло в голову обыскать их. «Я не переживаю за это». Вики вытянулась перед ней и вытащила то, что до сих пор скрывалось под ее волнистой блузкой. Блестящий черный револьвер с укороченным стволом, идеально лежавший в ее изящных руках. Все потрясенно замолчали, и беспокойный шепот Джейка прозвучал как крик. «Боже мой, мама!» Рон выразился прямее. «Господи, Вики, где ты взяла пушку?» Вики проигнорировала обоих и направила дуло на Надю. «Видишь эту коричневую кожаную чековую книжку? Покажи мне принцесс-котят, которые там внутри, и напиши красивое 7-значное число. После этого я отдам тебе твой телефон, и все мы сможем пойти по своим делам. Сейчас мне даже плевать, кто ты на самом деле такая. Я просто хочу, чтобы моя жизнь стала такой же, как раньше». Надя не шевельнулась. «И все? Все это время все было только из-за этого? Почему каждое убийство сводится к деньгам? Это так пошло». Она прищурила глаза. «Это забавно, учитывая ваши фотографии с телом». Она знала, что Вики быстро поднимет эту тему, и это не застало ее врасплох. «Так или иначе, зачем ты привлекла Джейка к своей грязной работе? Ты заставила его отправлять эти сообщения, хотя могла сделать это сама. Это тоже довольно пошло». Вики вздрогнула. Надя зачла себе это очко. «Она не заставляла меня отправлять их», — сказал Джейк. Его лицо было вытянуто, и на него налегли тени. «Я уже знал, что она хочет денег. Я просто пытался закончить все так, чтобы не дошло вот до этого». «Да, вот до этого», — пропищал Рон. «Вы обвиняете нас в убийстве. Что вы, черт возьми, о себе возомнили?» «О, простите меня», — ответила Надя. «Вы виноваты всего лишь в вымогательстве и попытке нажиться на убийстве, да? Вероятно, она чисто случайно оказалась зарезанной насмерть в луже крови на полу кухни. А нож просто чудом». «Надя, прекрати», — перебил Уайт. «Это все делу не поможет». Он посмотрел на Вики. «Мы пришли сюда, чтобы понять, сможем ли мы решить всю эту мерзкую ситуацию полюбовно и не причиняя никому вреда. Мы все можем согласиться с тем, что такова наша цель». Все за столом кивнули, хотя Рон добавил: «Чтобы вы знали, я думаю, что все вы просто больные». Вики закатила глаза. «Верно подмечено, доктор. Можно теперь взрослые продолжат?» «Прости», — сказал Рон. «После заварушки, которую ты устроила, я бы не сказал, что ты здесь взрослая». «Да, но сейчас я держу пушку, так что у меня перед тобой преимущество». «Ладно, достаточно». Уайт выглядел раздраженным, но глубоко вздохнул и продолжил. «Вики, ты могла бы теперь опустить пистолет? Если он случайно выстрелит, у нас у всех будет еще больше проблем. Больницы обязаны докладывать полиции об огнестрелах, а нам ведь это не нужно?» Он говорил мягко, как психотерапевт. И это, видимо, работало, потому что Вики медленно опустила пистолет и положила его на стол перед собой. Надя бы предпочла, чтобы его вообще не было в комнате, но, по крайней мере, он не был направлен на нее. «Хорошо, очень хорошо», — сказал Уайт. «И так понятно, что вам нужна финансовая помощь. Мы просто хотим ответов на некоторые вопросы. Я уверен, что мы можем со всем разобраться и разойтись довольными, или, во всяком случае, удовлетворенными». Похоже, Уайт чудесным образом взял ситуацию под контроль. Но он был потрясающе наивен, если думал, что все закончится так просто. Тем не менее, такой у них и был план. Он будет играть роль дипломата. Она сможет доставить их в безопасное место, если обстановка накалится. «Дело не в выгоде», — сказала Вики. «Я не дам вам вот так сбить цену». Надя спросила: «Тогда зачем переезжать, ни много ни мало, в Лейк-Форест, в этот самый дом? Зачем так нацеливаться на Фиби? Вы недавно увидели ее семью в новостях и подумали, что из нее легко выдать деньги, да?» Вики вздохнула и потерла виски. «Рон, пожалуйста, принеси фотографии с полки над камином». Он посмотрел на нее так, будто она только что попросила его приготовить суфле. «Ты серьезно? Все фотографии? Их там десятки». «Ты знаешь, о каких я говорю. Боже, почему ты не можешь помочь и хотя бы раз сделать то, что я попросила, не споря?» Он покраснел, и казалось, что он собирается дать едкий ответ, но его взгляд упал на пистолет, лежащий на столе, и этого было достаточно, чтобы он передумал. Он вышел из комнаты и через полминуты вернулся с огромной охапкой фоторамок. «Выложи их на середину, чтобы им было видно», — приказала Вики. Когда она увидела, что Рон даже не пытается сделать то, о чем она просит, она заворчала и встала. «Да, я сама. Да ты никогда и не понимал, почему это так важно для меня». Следующую минуту она провела, меняя фотографии местами, очевидно, чтобы они выстроились в какое-то повествование. В конце концов она отошла и показала на левый край. «Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Для меня это только начало. Это концентрат истории моей жизни, визуальная опора, если хотите. Я хочу, чтобы вы начали от моего детства и проложили путь к настоящему. К тому моменту, как вы доберетесь до последней, вы будете понимать все намного лучше». Надя хотела проворчать что-то насчет излишней драматичности, но любопытство взяло верх, и она начала с первой фотографии, на которой была изображена маленькая темноволосая девочка лет 4, сидящая на коленях у женщины. Надо думать, это были Вики и ее мать. Сложно было не заметить похожие волосы, глаза, нос и подбородок. На следующей фотографии, сделанной на несколько лет позже, она увидела кривозубую Вики перед тортом на день рождения со свечкой в виде цифры 7. Мама с правой стороны смотрит в объектив, большие пальцы подняты вверх, широкая улыбка. Дальше Вики в возрасте около 9-10 лет, одетая для балетного номера в розовой пачке, волосы собраны в пучок, щеки ярко нарумянины, в руках небольшой букет белых роз. Рядом стоит на коленях сияющая от гордости мама. Надя начала улавливать основную тему. «Вики очень любит свою маму». Она продолжила. На следующей фотографии Вики в свои кошмарные годы прыщей и брекетов, но она все еще красива в платье из безобразной розовой тафты. Может, приезд первокурсницы домой? Рядом с ней женщина в инвалидной коляске, без улыбки, смотрит в никуда, исчахшая, костлявые руки скрещены на груди. Осознание ударило Надю как обухом по голове. Это мать Вики. С ней что-то случилось между средней и старшей школой дочери. И в отличие от других фотографий, здесь улыбка Вики выглядит почти натянутой. То же самое на следующих фотографиях. От школьного бала Вики до выпуска из старшей школы и, в конце концов, свадьбы. Мама была на всех фотографиях, как призрак на инвалидной коляске, позади и в стороне от дочери, будто караули ее. Это в некоторой мере объясняло эмоциональную хрупкость Вики, но не производило волшебного эффекта понимания – до самой последней фотографии, отправляющей наблюдателей назад во времени, чтобы они поняли, как многообещающая история жизни молодой девушки превратилась в продолжающийся до сих пор кошмар. Там была изображена мать Вики в расцвете сил, сверкающая в коктейльном платье с открытыми плечами. Ее черные волосы, болезненно напоминающие Наде волосы ее собственной матери, были зачесаны в копну по моде того времени. Она держала фужер с шампанским. Ее ногти и губы были окрашены в тот же оттенок красного, что и платье. Человек возле нее — красивый джентльмен, не нуждающийся в представлении, поскольку, как выяснилось, он вовсе не джентльмен. Это Дэниел Нобл. «Она была блестящим инженером», — сказала Вики, когда Надя взяла фотографию, чтобы посмотреть поближе. «Она выпустилась из МТИ», будучи на верхушке рейтинга своей группы, и пошла на стажировку в Noble Industries. Долгие годы она поднималась по карьерной лестнице, что было настоящим подвигом для женщины в то время. И, конечно же, он видел только юбку и то, что под ней. Я узнала обо всем лишь много лет спустя от тети, к которой я приехала жить в Калифорнию, когда мой отец не смог дальше заботиться о жене-инвалиде и отправил нас обеих туда. Я больше никогда его не видела». Когда мне было 15, тетя все рассказала мне о мамином романе с Дэниелом, о том, что она забеременела и по его настоянию сделала аборт, чтобы сохранить свой статус в компании, и давайте будем честными, его репутацию. Надя с болью вспомнила о похожем опыте своей матери с Дэниелом и задумалась, сколько еще в мире может быть или могло быть нежеланных единокровных братьев и сестер, рожденных от Нобла. «Только процедура пошла не по плану», — продолжила Вики. «Они прокололи ей матку, и она почти до смерти истекла кровью. Потом ее сердце остановилось, и в течение нескольких минут продолжалось кислородное голодание. Врачи имели наглость сказать, что спасли ей жизнь. Полагаю, прожить остаток жизни с таким тяжелым повреждением мозга, что ты практически овощ, это довольно неплохо с их точки зрения». Она засмеялась. «Ну а Дэниэле я могу сказать, что он, безусловно, умел оплачивать свои долги. Он почти 30 лет тихо присылал деньги на ее содержание. Одно из лучших учреждений в Калифорнии. Но все мы знаем из новостей, что он не планировал продолжать платить за молчание после своей смерти. Мне почти сразу стали приходить счета. Может, это входило в его план? Эй, меня уже нет. Теперь сами со всем разбирайтесь, паразиты». Надя и Уайт молчали, когда Вики подвела этот ошеломляющий итог. В голове Нади кружились миллионы вопросов, но ни один из них не был достаточно четким, чтобы быть озвученным. Потом Вики сказала: «И вы можете возразить, что обстоятельства Дэниела прекращаются с его смертью. Почему семья должна платить за его грехи? Я так и решила. Когда мне впервые пришли счета, я оплатила их. Я была рассержена, но не хотела быть мстительной. Я просто хотела жить своей жизнью и заботиться о своей семье. К тому же мой муж — серьезный нейрохирург, да? Он же все устроит. Но потом, конечно, этот нейрохирург оказался мясником». Она бросила это слово в мужа как испражнение, и вздрогнул он соответствующе. «Рон, я смотрела на то, как ты год за годом все больше пьешь. Я умоляла тебя пойти лечиться. Я угрожала, что уйду, но ты знал, что я не смогу, потому что у меня все завязано на тебе». Ее голос надорвался, и она смахнула с лица слезы. Рон на этот раз держал рот на замке. Может, он хотел быть особенно осторожным с учетом пушки на столе. Вики перевела взгляд на Джейка. «Поэтому я поставила все, что у меня было, на тебя. Я сделала так, чтобы тебя ждало светлое будущее, чтобы ты поехал в хороший университет. Я давила на тебя, чтобы ты получил теннисную стипендию, хотя ты постоянно спрашивал, почему нельзя просто самостоятельно заплатить за учебу, как все твои богатые друзья. Но я не хотела, чтобы ты знал, что все шатко, что у твоего отца серьезные проблемы на работе, и после второй запоротой операции ведется расследование. Я не хотела, чтобы ты знал, что я ничего не могу сделать с ощущением, что для нас все закончится плохо. Но для тебя все было готово, Джейк. Я толкала тебя к успеху, хотя ты все это выкинул на помойку». Джейк с красными глазами и мокрым от слез лицом открыл рот, чтобы что-то сказать, но она подняла руку. «Молчи. Просто молчи. Мы знаем, что Рон потерял лицензию врача в Калифорнии», сказал Уайт, когда к нему вернулся дар речи, «и о пациентах, которым был причинен вред». Вики кивнула. «Наверное, это все в публичном доступе, да?» «Все это продолжалось в течение пары лет, но как раз около времени смерти Дэниела медицинская комиссия решила, что Рон больше не будет работать в Калифорнии. Кроме того, они наложили жесткое финансовое взыскание, компенсирующее стоимость расследования. Со всеми нашими долгами и затратами на юристов мы почти мгновенно сели на мель. Но потом Рон спас ситуацию, которую сам и создал, получив работу у одного из своих старых здешних приятелей, дав ему обещание, что больше не будет превращать пациентов в трупы или паралитиков». Она посмотрела на него. «Хорошо, что ты получил лицензию на практику и в других штатах, когда с твоим послужным списком было еще все в порядке, милый. Я всегда недоумевала, зачем ты тратишь на это силы. Но ты будто всегда знал, что тебе нужен план отхода». «Вики, черт подери!» — предупредил ее Рон сквозь стиснутые зубы, прервав свое молчание. Она положила руку на револьвер и посмотрела на него. «Ты действительно хочешь сейчас бросить мне вызов?» Он откинулся на стул. Вики снова повернулась к Наде и Уайту. «Зарплата здесь даже близко не такая, как раньше, и нам пришлось оставить мать. Но Рон настаивал, что мы выйдем из кризиса и в подходящее время заберем ее. Я была не так уверена, поэтому предложила ему другую идею. Если мы возвращаемся в этот ад, почему бы не войти в контакт с Ноблами, не объяснить ситуацию с мамой? По крайней мере, мы сможем оставить ее там, где она была все эти годы. Это единственный верный шаг, раз это, ну, вина Дэниела, что она изначально оказалась там. И в отличие от остальных, жаждущих отхватить кусок пирога, она действительно нуждается в медицинской помощи». «Звучит справедливо», — нейтрально сказал Уайт. Вики вскинула руки. «Спасибо. Только вот скажи это моему мужу. Он посчитал, что это ужасная идея». «Это и была ужасная идея», — пробормотал Рон. «Я не хотела иметь никакого отношения к их деньгам, а ты тем более не должна была». «О, ты не хотел иметь никакого отношения, потому что все зависит от тебя, да? Неважно, что наш кризис твоих рук дело. Ты не мог даже немного уступить. Когда, — говорит Рон, — все должны заткнуться и повиноваться. Уайт, для этого есть какой-нибудь диагноз? Это какая-то форма нарциссизма?» Уайт воспринял вопрос как риторический и промолчал. «В любом случае, меня достало, что бразды правления остаются у него, даже после ямы, в которую он нас загнал. Я перехватила инициативу. Конечно, мы не могли связаться ни с кем из Noble Industries после всего дерьма, вылившегося в СМИ насчет их падшего божества. И я не хотела впутываться в клубок обвинителей, особенно с учетом недавних проблем Рона на работе. К тому же я не хотела привлекать внимание к Джейку, когда он поедет в университет. Поэтому я выбрала другой план. Истратив большую часть оставшихся у нас ресурсов, я взяла этот дом. Я провернула сложную сделку и сделала это. Черт, я повела себя так жестоко, что сама могла быть Ноблом. Я все изучила, распланировала и отрепетировала». Наде стало немного тошно от того, как это было похоже на ее собственный ход мыслей, когда она собиралась в путешествие в Лейк-Форест. Наверняка Фиби думала, что она на безопасном расстоянии от водоворота событий, связанных со смертью отца. В то же время рядом находились два человека, которые держали ее в поле зрения, пусть и по разным причинам. «Когда я встретилась с Фиби, я поняла, что все будет идеально, потому что она на самом деле сразу понравилась мне. Это удивило меня. Я предполагала, что она будет холодной, надутой рыбиной, но она была классной, понимаете?» Она сказала это в сторону Уайта, ожидая, что он отзовется согласным эхом, но он только продолжал смотреть на свои руки. «Конечно, сначала она не сказала мне, что она дочь Дэниела, но как ее можно было в этом обвинять, учитывая, что говорят люди?» «И как же ты попросила ее о деньгах?» — спросила Надя. Вики покачала головой. «Все пошло вообще не так, как я планировала. При каждом разговоре я искала верный подход, но никак не могла найти его. Мне всегда казалось, что еще рано или что настроение не то. Потом начала разыгрываться еще одна драма. Оказалось, что в этом доме нужно кучу всего отремонтировать. Остаток денег испарялся еще быстрее, чем мое уже кончающееся терпение. Но я уже получила одну строчку выплаты в мамином приюте, поэтому не могла тянуть дольше». Несмотря на горькие чувства, Надя невольно сочувствовала ей, учитывая, как сама изначально пыталась познакомиться с Фиби и как внешние обстоятельства принудили ее сделать то, чего она никогда не собиралась делать. Она тихо кивнула. «Но в конце концов у меня получилось», — продолжила Вики. «Когда мы сблизились, я рассказала Фиби про некоторые наши сложности. Я не упоминала про связь Дэниела с моей матерью, но это было и не нужно. Проблемы с домом, напряженность в семье, профессиональные неудачи Рона — всего этого оказалось достаточно, чтобы сподвигнуть ее на помощь. Она выписала мне чек еще до того, как я даже попросила. Это не могло решить всех наших проблем, но, по крайней мере, мы могли расплатиться с приютом и немного выдохнуть. Но потом я сделала огромную ошибку». Она направила на Рона испепеляющий взгляд. «Я сказала об этом своему мужу. Нужно было просто тихо обналичить этот чек и все уладить, но мне нужно было позлорадствовать. Я думала, что заработала эти 10 000. И что же он сделал? Он вернул чертовы деньги. Я не мог допустить, чтобы наша семья просто торговала собой за милостыню», — вскрикнул Рон. «Я бы сам поставил ее на ноги». Вики засмеялась и показала на голое пространство вокруг. Это ты называешь ставить на ноги? Когда мы сидим в пустом доме с копящимися счетами, а ты каждый вечер заливаешь глаза?» Она покачала головой. «Торговать собой. Отличный выбор слов, учитывая, что происходило у меня за спиной. Я уверена, что она именно поэтому выписала тот чек». Она посмотрела на Уайта, ее взгляд потяжелел. «Ты знал, что Фиби спала с моим сыном?» Джейк вздрогнул от того, что эта тема в конце концов всплыла. Уайт лишь покачал головой. Психотерапевт внутри него куда-то спрятался, потому что ситуация вышла далеко за рамки его компетенции. Хотя, казалось, присутствующий в комнате врач подготовлен к таким ситуациям ничуть не лучше. «Мне кажется, она всех нас обдурила», — пробормотала Вики. «Мама, пожалуйста, прекрати». Голосом и всем своим видом Джейк стал похож на испуганного маленького мальчика сильнее, чем когда-либо раньше за все время, что Надя его знала. Казалось, Вики не слышала его. «Однажды Фиби сказала, что ее отцу не было до нее особого дела, но я уверена, что он был бы горд тем, как она захомутала подростка». «Заткнись!» — закричал Джейк. Это, по крайней мере, она услышала. Вики болезненно передернулась, но сосредоточила взгляд на Наде. «Она собиралась сбежать с моим сыном. Она знала, что у меня остался только он. Я согласна, что ввязалась во все это с корыстным умыслом, но еще я пришла, чтобы подружиться с ней, и я была уверена, что она хочет того же. Уровень ее предательства. Я не могу перестать об этом думать. Как она могла день за днем смотреть мне в глаза, а потом брать и спать с моим сыном?» «Значит, ты убила ее из-за этого», — сказала Надя. «Ты узнала, что они с Джейком собираются убежать, и это тебя вывело». Вики на мгновение потеряла дар речи и смогла только покачать головой. Надя закатила глаза. «Может, уже перестанешь? Все это время ты в подробностях объясняла свои мотивы убить ее. Деньги, гнев, месть и так далее. Почему ты просто не признаешь этого?» «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь!» — закричала Вики, когда, наконец, смогла заговорить. «Это был несчастный случай», — сказал Джейк, обратив к себе все взгляды в комнате. Вики застыла рядом со столь же шокированным Роном. Надя и Уайт обменялись взглядами, но ни один из них не собирался его прерывать. После долгого прерывистого вздоха Джейк продолжил. «Тем утром Фиби долго не давала мне зеленый свет насчет того, что можно выезжать в аэропорт. Я предположил, что у них с Уайтом что-то случилось». Он посмотрел на Уайта, но только на секунду. «Я устал ждать и решил пойти туда. Когда я зашел, там была мама». Вики подскочила на стуле. «Я зашла проведать Фиби после того, как увидела, что Уайт уехал, как угорелый». Уайт сжал челюсти, но не попытался защититься. «Джейк вошел в дверь на кухню, и я увидела чемодан в его руке. Мне не понадобилось много времени, чтобы сопоставить это с их виноватыми лицами, но на самом деле никто ничего и не отрицал. Я сказала Джейку идти домой. Он стал спорить, но я убедила его, что заслуживаю личного разговора с Фиби, своей самой близкой подругой, насчет всего этого». Джейк покачал головой. «На самом деле все было не так, мам. Перестань выбрасывать меня из уравнения». Он отвернулся от Вики и сосредоточился на Наде, возможно, потому что это смущало его не настолько, как общение с мужем мертвой любовницы. «Я признал все, что мы с Фиби любим друг друга, что мы вместе уезжаем. Мама взорвалась. За много лет я много раз видел, как они с папой орут друг на друга, иногда даже дерутся. Но впервые она направила этот гнев на меня». Он посмотрел на обоих родителей, которые внезапно стали рассматривать рисунок древесины на столе. Ни один из них не отрицал слов сына. «Хотя сначала она начала кричать на Фиби. Но когда Фиби не смогла сказать ничего, кроме того, как ей жаль, мама разозлилась только сильнее. Она слышать ничего не хотела. Думаю, она хотела подраться. Я встал между ними и попытался их разнять». Он потер следы царапин на шее, наверное, неосознанно. Тогда мама повернулась ко мне, сказала мне убраться домой, чтобы она сама могла разобраться с Фиби, но я отказался отступить. Она несколько раз толкнула меня. Тогда я толкнул ее в ответ. Его подбородок дрогнул. «Джейк», — пробормотала Вики. Он посмотрел на мать. По его лицу было видно, что его сердце разрывается. «Я сказал тебе, что меня достало, как ты меня контролируешь, что мы с Фиби взрослые люди, которые приняли свое решение. Но ты злилась только сильнее. Ты начала размахивать руками». «Отсюда и царапины», — подумала Надя. Вики закрыла лицо, переполняемое стыдом. Рон смотрел на свою жену одновременно с шоком и отвращением, бормоча: «Боже мой, Вик», будто был всего лишь наблюдателем, не сыгравшим роли в окончательном срыве жены. Надю подмывало сделать ему замечание. «Ты сказала мне, что он упал в какие-то кусты, когда бегал». «Тогда вмешалась Фиби и сказала мне уйти», — продолжил Джейк, снова несмотря ни на кого. Его голос ожесточился. «Она встала на сторону мамы, но мама только снова стала ругаться на нее. Потом просто...» Он замолк. Вики трясущейся рукой потерла лицо, размазав тушь на глазах. «Я была вне себя. Уже было неважно, что я рассчитывала на ее помощь. Этот поезд ушел. Все, что я видела, это женщину, обдурившую меня и забравшую моего сына. Женщину, которая уничтожила меня, так же, как ее отец уничтожил мою мать. Понимаете, она в тот момент даже выглядела как Дэниел. Я изучала его лицо так много лет». Она быстро посмотрела на Надю и едва заметно вздрогнула. «Я понимала, что сходство между отцом и дочерью всегда было заметно, но в тот момент я видела только его. Гнев заполнил собой все». Она глубоко вздохнула, будто стараясь собраться. «Она попыталась уйти. Я побежала за ней. И потом... А она поскользнулась. Думаю, на полу было мокро». «Разлитый кофе», — прогудел Уайт с закрытыми глазами. «Она очень неудачно упала», — продолжила Вики. «Ударилась головой о ту тяжелую гранитную столешницу. Удар был таким громким. Все случилось так быстро. Сначала я ничего не поняла, но когда посмотрела, увидела, что у нее сильная рана». «Ладно, думаю, мы услышали достаточно», — сказал Уайт. Его кожа выглядела как влажная бумага, будто его сейчас вырвет. Но Наде было недостаточно, потому что как бы близко ни подошла Вики, она не закончила историю. «Все случилось так быстро, что ты взяла нож и воткнула его ей в грудь, чтобы закончить дело». «Что?» Джейк подскочил, как ошпаренный, его лицо загорелось. Вики посмотрела на сына широкими влажными от слез глазами. «Я не...» «Поэтому ты выгнала меня оттуда. Ты сказала, что не хотела, чтобы я видел, насколько сильно у нее рана. И я ушел, как трус. Я никогда не прощу себя, но я так испугался и больше не хотел спорить с тобой. Ты пришла домой через несколько минут и сказала, что она умерла, что мы ничего не можем для нее сделать. Ты соврала мне. Она умерла! Мы ничего и не могли сделать!» — закричала Вики. «И ты взяла с меня клятву держать все в секрете. Сказала мне, что если я что-то расскажу об этом, то сломаю этим себе жизнь. Ты сказала, что мне нужно жить дальше, вести себя так, будто мы никогда и не встречались с Миллерами». Вики покачала головой. «Я хотела защитить тебя, Джейк». Уайт быстро взглянул на Надю. Он не смотрел так злобно с того момента, как обнаружил мертвое тело Фиби, но в его глазах было и что-то другое. Он повернулся к Вики. «Перестань отрицать то, что ты сделала. Ты добралась почти до конца этой истории, так что просто заверши ее. Я был готов поверить всему, что ты сказала, пока ты не упустила одну ключевую деталь. Ты зарезала ее». Она замотала головой. «Нет, я не делала этого. «Ты сделала это!» — настаивал он. Вики откинулась на стуле и начала раскачиваться взад-вперед, охваченная дрожью и рыданиями. «Все было не так, Джейк. Ты должен поверить мне!» «Перестань врать!» — прорычал Уайт. «Вики, мы нашли разделочный нож Фиби в комнате Джейка», — вставила Надя. «Ты положила его туда. Зачем тебе это?» Была ли это мстительная уловка, чтобы подставить сына при обыске? Или она надеялась, что Джейк найдет его? Надя не представляла себе, как мать может так поступить с сыном. Но Вики жила, грезя о мести с самого детства, и это повредило ей разум. «Это невозможно», — задыхаясь, сказала Вики. «Боже мой, Вики!» — вскричал Рон, пробужденный от оцепенения этим откровением. Его лицо вытянулось в новом приступе ужаса. «О чем они говорят?» Джейк качнулся назад на пятках и схватился за стол, чтобы не упасть. Он явно был на волосок от срыва, будто его может сбить с ног даже легкий ветерок. «Мама, скажи мне, что это неправда». Она почти судорожно затрясла головой. «Нет, Джейк, пожалуйста, слушай только меня!» Уайт продолжил. И было похоже, что все сдерживаемые скорбь, гнев и страх одновременно вылились из него. В нем была неудержимая сила, и огонь был направлен на Вики. «Слушай, ну, конечно, ты не хочешь, чтобы твой сын думал о тебе еще хуже, чем он уже думает. Ты хочешь, чтобы он думал, что это был несчастный случай. Это, по крайней мере, частично правда. Она поскользнулась, упала и ударилась головой. Я куплюсь на это. Хотя даже это выставляет тебя не в лучшем свете, потому что она упала из-за тебя, а ты не сделала ничего, чтобы помочь ей. Но я не дам тебе отвертеться от всего остального. Наш брак с Фиби подходил к своему концу, но я все еще был ее мужем и любил ее. В то утро я смотрел в ее безжизненные глаза и сказал ей это. Это была одна из самых тяжелых вещей в жизни, которые мне приходилось делать. Но знаешь, что самое отстойное? Ты не только убила мою жену и женщину, которую любил твой сын. Ты еще и убила ее сестру». Он ткнул пальцем в Надю. Она чуть покачнулась на стуле от того, как это было внезапно. Все, кроме Вики, перевели взгляд на нее. Фиби умерла еще до того, как узнала, что у нее есть сестра. Надя уже несколько недель собиралась с духом, чтобы познакомиться с Фиби, когда все это случилось. Он снова посмотрел на Вики. «А все ради чего? Ради этого эгоистичного дерьма, которое ты могла провернуть миллионом других способов. Ничто из того, что ты сказала, не оправдывает то, что ты сделала. Ты обвиняешь Дэниела за то, что случилось с твоей матерью, конечно. Я даже понимаю, почему ты считаешь, что имеешь право на денежную компенсацию, хотя это так, черт возьми, непростительно, что ты пала так низко и шантажируешь нас теперь, когда не можешь выбить деньги из Фиби». Она покачала головой, ее глаза были широкими, а взгляд стеклянным. «Нет. Вы пытаетесь повернуть все так, чтобы настроить семью против меня. Ты сама это сделала, Вики. Если ты не можешь признаться в этом мне или ее сестре, постарайся хотя бы ради своего сына, грех которого во всей этой истории был только в том, что он влюбился не в ту женщину, а потом выбрал немудрый способ почистить проблемы, которые создала ты». Теперь он нависал над Вики, показывая на нее пальцем. Несмотря на все, что сделала Вики, Надя невольно чувствовала неловкость, наблюдая за тем, как Уайт давит на эту сломленную женщину. Ей хотелось остановить это, оттащить его, сказать ему, что они выяснили правду, за которой они и пришли. Но Джейк заговорил первым. «Я даже смотреть на тебя больше не могу. Я все равно уезжаю, но не в Стэнфорд. Туда, где ты меня не сможешь найти. Никогда не прощу тебя за это». «Джейк», — прошептала она сквозь слезы, — «пожалуйста, не говори так. Я не могу потерять еще и тебя». Она умоляюще посмотрела на Рона. «Не дай ему сделать это». Рон прокашлялся, посмотрел на жену и на сына, а потом опустил голову. «Я не буду останавливать тебя, сын». Джейк еще больше выпрямил плечи и нахмурился, смотря на мать. «Я понимаю, я собрался убежать, и это ранило тебя. Но это была не только ее вина. Она пару раз пыталась порвать со мной, но я убедил ее не делать этого. Она собиралась уехать одна, но я упросил ее взять меня с собой, потому что уже не мог здесь оставаться. Ты была такой жалкой, но делала вид, что все нормально, и это было хуже, чем правда. Я мог бы сказать тебе, что собираюсь уезжать, но я знал, что ты будешь бороться изо всех сил, чтобы я остался. И я был прав. Ты боролась так отчаянно, что убила ее». Его голос сорвался. «Я знаю, что это было бы непросто, но, по крайней мере, если бы ты нас отпустила, она до сих пор была бы жива». Вики качалась в своем стуле, будто не могла держаться прямо. Правда открылась, Сэн был настроен против нее, и теперь она уже не могла бороться. «Ты прав. Я должна была отпустить тебя. Я все равно тебя потеряла». Теперь ее голос звучал необычайно ровно. Она подняла голову и посмотрела на сына. Надя никогда не видела такого убитого выражения лица. «Джейк, милый, прости». Она взяла пистолет. Джейк и Рон разом закричали. Выстрел был оглушительным, и секунду спустя Вики лежала на полу. Все случилось так быстро. Когда Надя смогла собраться с мыслями, ей удалось убедить их договориться по поводу легенды до того, как они вызовут полицию. Чем проще история, тем легче ее будет запомнить. Миллеры пришли выпить со своими новыми друзьями-нейперами, когда Вики, не предупредив, достала пистолет и застрелилась. Перед тем, как вызвать полицию, Надя сказала Джейку вернуть ей украденный телефон. Пришлось потратить немного времени, чтобы достучаться до него сквозь шок от вида матери в крови на полу. Но когда Надя сказала, что они все сядут в тюрьму, он зашевелился. Убедившись, что компрометирующих фотографий больше нет на телефоне Джейка, она спросила, не остались ли где-то их резервные копии. Он покачал головой. Сейчас у нее не было выбора, кроме как поверить ему, и она вызвала полицию. Сразу после того, как приехала полиция и пара медики, они обнаружили, что Вики еще дышит.